Возвращение в революцию. Начинают вырабатываться знакомые директивы о принудительной конфискации хлеба. Отряды рабочих и чекистов вновь идут по деревням. Он выгоняет соратников из кабинетов. Выкачивать хлеб. Молотов. Выкачивали хлеб у всех, у кого был. 1 января 1928 года я был на Украине, выкачивал хлеб. «Ну, я бы тебя расцеловал, как ты там действовал», — сказал Сталин. Ему самому тоже захотелось поехать. 15 января Сталин выехал в Сибирь, посетил Барнаул, Омск и Новосибирск. Из поездки он вернулся в крайнем озлоблении. Из письма Кротова из Омска Сталин поехал в какую-то деревню. Рассказывали, он там все агитировал сдавать хлеб. Тут кто-то из крестьян и крикни ему: «А ты, кацо, спляши нам, лезгинку, может, мы тебе хлебца-то и дадим?» Молотов. Из Сибири он привез постановление: если кулак не сдает хлеб в размерах, какие для него положены, применять репрессивные меры. Он довольно крепко нажал и выкачал хлеб. Они посмели смеяться над ним. Больше не посмею. Не до смеха будет. Здесь народ понимает только силу. Я держу в руках книгу из его библиотеки «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Забавную надпись он оставил прямо на форзаце. Первая — слабость, вторая — лень, третья — глупость. Единственное, что может быть названо пороками. Все остальное при отсутствии вышесказанных — добродетель. Бухарин и его команда в ужасе понимают, Сталин попросту вернулся к военному коммунизму, но он уже шел дальше, заговорил о коллективизации крестьянства. Это вызвало ярость Бухарина, которой Сталин не ожидал. Мягкий Бухарин, по его расчетам, должен был подчиниться. Ничего подобного. К изумлению генсека начинаются стычки. Весной 1928 года Бухарин мобилизует своих сторонников Рыкова и Томского. Они пишут записки в Политбюро об угрозе союзу пролетариата с крестьянством, естественно, ссылаются на Ленина. Сталин не собирался тогда уничтожать Бухарина. Он делал поворот, ему нужен был Бухарин, который все это объяснит с точки зрения марксизма. Он собрал пленум ЦК, и впервые в его докладе прозвучала формула: «Продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских классов, не может не вести к обострению классовой борьбы». Население страны, не читавшее скучных докладов, так и не узнало. Приговор произнесен. За этой тусклой фразой было море крови. Если идет классовая борьба, значит, нужен террор. Если она должна усиливаться, должен усиливаться и террор. Так объяснил суть сталинских слов моему отцу, старый партиец, сосед по дому. Но отец не поверил, весело рассмеялся. Идут изнурительные пленумы. Бухарин не сдается. С ним выступают Рыков и Томский. Запершись с Бухариным в кабинете, Сталин уговаривает его: «Мы с тобой Гималаи, Бухарчик, остальные ничтожества, договоримся». Но Бухарин стоит на своем. Этот знаток Ленина так и не мог постичь Ленина. Европейский образованный Бухарчик не понял главного урока, который хорошо усвоил темный Коба в ленинских университетах. НЭП, свободное крестьянство, гибель их власти. День без террора опасен, два дня без террора — смерть. И тогда на Политбюро Сталин начал орать на Бухарина. Тот цитирует фразу генсека про ничтожество остальным членам Политбюро, надеясь вызвать их гнев. Глупец. Они действительно были ничтожествами, испытывавшими только страх, и ненавидели Бухарина за эту унизившую их откровенность. Сталин пришел в ярость. Он кричал: «Врешь! Ты это все выдумал!» Так рассказывал потом Бухарин Каменеву. В истериках, в скандалах идут заседания. Мягкий, как воск, Бухарин продолжает бороться, даже пытается завербовать других членов Политбюро, Калинина и Ворошилова. Сулит им смести Сталина на очередном Политбюро. Калинин задумывается. Он, бывший крестьянин, конечно же, против коллективизации, и Сталину пришлось принять меры. Образумить старичка. Дело введен Демьян Бед. Любимый поэт партии проживал в Кремле. И его огромная квартира, мебель красного дерева, гувернантка, повар и экономка были легендой в голодной писательской среде. Демьян умеет отрабатывать благо. В «Известиях» появляется фельетон, где он обрушивается на неких старичков, власть имущих, путающихся с молоденькими артисточками из оперетки. Калинин, у которого был роман с молоденькой певицей Татьяной Бах, тотчас ставшей примадонной московской опереты, все понял, удары будут беспощадными и позорными, ибо в распоряжении Сталина новое оружие — досье ГПУ. Калинин капитулирует. И Клим Ворошилов, весельчак и жуир, быстро все осознал на его примере. Но активность Бухарина становится все серьезней. Сталин узнает, он ведет переговоры с руководителями ГПУ Ягодой и Трелиссером. А потом... В июле 1928 года Бухарин отправился к его поверженному врагу, Каменеву. Когда-то к Троцкому пришли его лютые враги Каменев и Зиновьев. Теперь к ним пришел их лютый враг Бухарин. «Бухарин, — напишет Каменев Зиновьеву, — потрясен до чрезвычайности. Губы прыгают от волнения». Бухарин объявляет прежние разногласия несущественными и призывает бывших врагов заключить союз против Сталина. Каменев законспектировал весь разговор. Бухарин — это Чингисхан, беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти, меняет теории ради того, что в данный момент следует убрать. Мы с ним разругались до лжешь, врешь и прочее. Разногласия между нами и Сталиным серьезнее во много раз всех бывших разногласий с вами. Было бы гораздо лучше, если бы мы имели в Политбюро место Сталина, Зиновьева и Каменева. После чего он изложил новую концепцию Сталина — причину разногласий. Его линия такая: капитализм растет за счет колоний. Колоний у нас нет, займов нам не дают. Поэтому наша основа — дань собственного крестьянства. Сталин понимает, что будет сопротивление. Отсюда теория: чем больше будет расти социализм, тем больше будет сопротивление. «Каковы ваши силы?» — спрашивает Каменев. Бухарин: «Я, Рыков, Томский и Угланов, глава московских большевиков, питерцы вообще с нами, но испугались. Ворошилов, Калинин изменили нам в последний момент». «Выясняется, — пишет Каменев Зиновьеву, — и середняк цекист будет за Сталина. Из лиц, обладающих властью, Бухарин почему-то именует в своих сторонниках Ягоду и Трелиссера. Не благодаря ли стороннику Ягоде известие о встрече Бухарина с Каменевым тотчас дошло до Сталина вместе с записью этой встречи?» После ухода Бухарина Каменев пишет свой комментарий. Тон абсолютной ненависти к Сталину и абсолютного разрыва. Но он понимает, правые бессильны и наивны, как и он сам был когда-то. Во время встречи Каменев спросил Бухарина: «Что будет с нами?» Сталин попробует купить нас высокими должностями, чтобы вы помогали ему душить нас. Здесь наивный Бухарин допустил ошибку. Каменев давно ждет, когда к ним обратится Сталин, ведь теперь он принял их программу. Все, чего они требовали, он осуществляет. Рассказанное только подливает масло в огонь. Бухарин обречен, союз с ним бесперспективен. За что Каменеву щадить его, человека, который недавно требовал их крови? Так что после ухода Бухарина ему был прямой смысл донести Сталину о его посещении. Но Каменев тоже оказался наивен. Сталину не нужна была помощь бывших вождей. Он задушит правых без их помощи. Легко. Один. Поэтому никакого зова к Зиновьеву и Каменеву от Сталина не последовало. И когда Каменев, устав ждать, в декабре сам пошел к Ворошилову и 2 часа распинался перед ним, расхваливая политику ЦК, Ворошилов не ответил ему ни единым словом. Подводя черту под судьбой бывших вождей, в январе 1929 года Сталин выслал Троцкого из России. И Зиновьев справедливо отметил: протестовать уже не перед кем. Высылая Троцкого, Сталин сохранил юмор. Льва Давидовича, считавшего себя истинным ленинцем, вывозил из России пароход Ильич. Почему Сталин не убил его? Троцкий тогда нужен был ему живым для будущих игр. Он должен был стать тем контрреволюционным центром, в связях с которым Сталин сможет обвинять своих врагов, червячком, на которого будут ловиться будущие жертвы. Все рассчитано на очень много ходов вперед, и сейчас, когда нужно рассчитаться с Бухариным, он начинает действовать через Троцкого. Накануне расстрела в предсмертном письме к Сталину Бухарин писал: «Летом 1928 года, когда я был у тебя, ты мне говорил: знаешь, почему я с тобой дружу? Ты ведь не способен на интригу?» Я говорю: «Да». А в это время я бегал к Каменеву. Ничего не понял Бухарчик. Запись его встречи с Каменевым Сталин получил тотчас и из нескольких источников. И чтобы помучить несчастного интеллигента, он спрашивал: «Ты ведь не способен на интригу?» Играл в Отелло. И когда Бухарин, безумно мучаясь, врал, Сталин получил право смертно ненавидеть лжеца и предателя. ГПУ сделало так, чтобы запись беседы Бухарина с Каменевым попала к Троцкому. Как всегда, все просчитано. Троцкий Бухарина ненавидит и не пожалеет, немедленно опубликует запись. И точно, оказавшись за границей, он публикует разговор, дав Сталину бомбу, возможность говорить о сговоре правых с прежней оппозицией. В это время Сталин получает новых сторонников. Редеку и прочим троцкистам дана возможность почетно капитулировать. Ведь Сталин повернул огонь направо. Нужно поддержать Сталина и занять левый фронт партии, пока он не занят другими. Так писали они друг другу из ссылок. Но чтобы вернуться, надо пожертвовать Троцким. Вскоре Радек обращается к ссыльным троцкистам: «Мы сами себя привели в изгнание и в тюрьму. Я порвал с Троцким. Теперь мы политические враги».